Глава 91. Ловко придумано. Над самым ухом плескалась вода, и к горлу подкатила тошнота. Запах гниющих водорослей и дохлой рыбы, не говоря уж о сотрясении мозга от удара о стену, не улучшали ситуацию. Джейми поёрзал, пытаясь найти положение, при котором голове или желудку станет легче. Его связали словно курицу перед жаркой, но как-то удалось перекатиться на бок и поджать колени. Это немного помогло. В полуразрушенный лодочный сарай его привезли в сумерках. Сперва он думал, что хотят утопить, и бросили на пол, словно куль с мукой. «Поторопись, Йен», — пробормотал Джейми. «Я слишком стар для таких приключений». Оставалось надеяться, что племянник проследил за Брауном и имеет представление о том, где он сейчас. Сарай стоял на открытом побережье. Однако чуть поодаль, в кустарнике, позади форта Джонстон, можно было отлично спрятаться. Надсадно ныл затылок. Во рту ощущался противный привкус. В голове эхом отдавалась изнуряющая боль. Последствия травмы черепа много лет назад. Поразительно. До чего быстро нахлынули воспоминания о тех мигренях. Ведь прошла целая вечность. Наверное, у черепа своя память, куда более живая. И он намеревается отомстить за преступную забывчивость. Луна стояла высоко. Колеблющийся мягкий свет пробивался сквозь щели в досках. Вновь накатила тошнота. И Джейми закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на том, что сделает с Брауном. Куда же во имя Архангела Михаила и всех святых негодяй увез Клэр? И зачем? Хорошо, хоть с ними поехал Том Кристи. Он не позволит ее убить. И если Джейми удастся его найти, приведет к ней. Внезапно поверх тошнотворного плеска прилива раздался еще один звук. Слабый посвист. Затем пение. Джейми различил слова и непроизвольно улыбнулся. «Пожени меня, священник. И получишь пулю в лоб». Он крикнул, болезненно сморщившись, и через несколько секунд Йен уже перерезал веревки. Джейми перекатился на спину, дожидаясь, пока затекшие мышцы станут послушными. Затем кое-как приподнялся, и его вырвало. «Ты в порядке, дядя Джейми?» В голосе паршивца звучала плохо скрытая нотка веселья. «Нормально. Где Клэр? Знаешь?» Джейми поднялся на ноги, пошатываясь, и ощупал карманы. Руки распухли, как сосиски, а сломанный палец ныл и покалывал невидимыми иголочками. Впрочем, дискомфорт тут же стерся из памяти под натиском переполняющего душу облегчения. «Ну, дядя Джейми», — покачал головой Йен, явно впечатленный. «Да, знаю. Ее повезли в Нью-Берн. Там есть шериф, который, по словам Форбса, может ее забрать». «Форбса?» Джейми резко обернулся в изумлении и чуть не упал, в последний момент оперевшись о стену. «Нила Форбса?» «Того самого». Йен поймал его за локоть. Хрупкая доска скрипнула под тяжестью веса. «Браун пробовал там и сям. Под конец сговорился с Форбсом в Кросс-Крик». «Ты слышал их разговор?» Небрежно бросил Йен, однако в голосе читалось подавленное возбуждение и даже немалая гордость. Цель Брауна была проста — избавиться от тяжкой ноши, в которую превратились фрезеры. Он знал об отношениях Форбса с Джейми, благодаря сплетням, распространившимся после инцидента прошлым летом и столкновения в Мекленберге весной. Поэтому предложил Форбсу взять пленников и воспользоваться ситуацией к своей выгоде. В общем, походил он туда-сюда, подумал. Форбс, то есть. Дело было на его складе, у реки. А я прятался за бочками с дегтем. И вдруг засмеялся, будто придумал умную штуку. По замыслу Форбса, люди Брауна должны привести связанного Джейми на маленькую пристань неподалеку от Брунсвика, а там погрузить на судно, идущее в Англию. Таким образом, его благополучно устранят, и он не сможет ни помешать замыслам Форбса или Брауна, ни защитить жену. Тем временем Клэр предадут в руки правосудие. Если ее признают виновной, что ж, и дело с концом. Если нет, скандал все равно разрушит их репутацию и влияние, тем самым оставив Фрезер Рич на растерзание шакалам, а Нил Форбс воспользуется ситуацией и захватит лидерство над шотландскими вигами. Джейми молча слушал, и в нем боролись гнев и непроизвольное восхищение. «Ловко придумано», — резюмировал он, чувствуя себя увереннее. Адреналин злости, хлынувший в кровь, заставил головокружение отступить. «Погоди, это еще не все. Помнишь такого Стивена Боннета?» «Ну?» «Именно его судно пойдет в Англию». Йен уже не скрывал возбуждения. «Оказывается, Форбс давно проворачивает с Боннетом выгодные делишки. Он и его друзья-торговцы из Уилмингтона. Они владеют судном и товаром на паях. А с тех пор, как англичане устроили блокаду, прибыль возросла. Похоже, наш мистер Боннет — опытный контрабандист». Джейми грязно выругался по-французски и поспешно вышел из сарая. Море лежало перед ними спокойное, гладкое, словно зеркало. Вдаль уходила лунная дорожка. На горизонте виднелось судно, маленькое и черное, совершенное, как паук на листе бумаги. Боннет. «И когда же они придут, по-твоему?» «Без понятия». В голосе Йена впервые прозвучала неуверенность. «Как думаешь, сейчас прилив или отлив?» Джейми глянул на мелкие волны, плещущиеся у стен сарая. «Откуда ж мне знать? Да и какая разница?» Он потер лицо рукой, пытаясь сосредоточиться. Конечно же, его кинжал они забрали. В чулке спрятан скин Ду. Примечание. Черный нож. Гельский. Предмет национального шотландского мужского костюма. Небольшой нож с прямым клинком. Но вряд ли трехдюймовое лезвие сильно поможет. «Йен, а как у тебя насчет оружия? Лук случаем не с собой?» Тот сокрушенно покачал головой. Он тоже подошел к дверям сарая и жадно смотрел вдаль. «Есть два приличных ножа. Пистолет. Еще ружье оставил возле лошади». Йен кивнул головой в сторону темной линии леса. «Сбегать за ним? Правда, могут увидеть». Джейми задумался. Желание залечь в засаде, дождаться Боннета и взять того в плен было чисто животным, охотничьим инстинктом. Он понимал тягу Йена и разделял ее. Однако рациональное мышление уже вовсю работало, подсчитывая за и против, заглушая жажду мести. Если это действительно судно Боннета, хотя они не знали наверняка, могут пройти долгие часы, прежде чем за ним отправят лодку. И потом, каковы шансы, что Боннет сам пойдет с той партией? Он капитан, поплывет сам или пошлет матросов. При наличии ружья можно подстрелить Боннета из засады. Верное дело, при условии, что тот сядет в лодку и его удастся различить в темноте. Впрочем, подстрелить еще не значит убить. А если не сядет? Тогда придется ждать, пока они подплывут поближе, прыгнуть на борт. Сколько их там? Двое? Трое? Четверо? Перебить или обездвижить? Потом грести всю дорогу обратно, а на судне наверняка заметят переполох на берегу, и тогда или разобьют лодку пушечным выстрелом, или дождутся, пока они подплывут поближе и расстреляют словно уток. Даже если им все-таки удастся забраться на борт незамеченными, придется долго искать Боннета, как-то ухитриться бесшумно прикончить, не привлекая внимания команды. Весь этот сложный анализ занял один вдох. А на выдохе решение было принято. Если их убьют или поймают в плен, Клэр останется одна, совершенно беззащитная. Нет, это неоправданный риск. Ничего, потом он найдет Форбса, когда придет время. «Ладно», — вздохнул Джейми и отвернулся. «У тебя, небось, только одна лошадь?» «Ага», — с той же сокрушенно вздохнул племянник. «Но я знаю, где можно достать вторую».